Глава 14. Так прошла зима. По утрам, когда брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих и проезжих, о том, что почти все они, верно, по-своему счастливы и спокойны, заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены, меж тем, как я только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни умения взяться, и что я все откладываю на какое-то будущее. Обеденно столько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту — купить хорошенькую записную книжку. Это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит очень многое. Вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно записать в нее. Уже наступала весна. Я только что прочел собрание малорусских дум Драгоманова. Был совершенно пленен словом о полку Игореве, нечаянно перечитав его, и вдруг поняв всю его несказанную красоту. И вот меня уже опять тянуло вдаль, вон из Харькова, и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще, казалось, стоит на городской стене, все на той же древней, ранней, утренней заре, молодая княгиня Ефросинья, и на Черное море казацких времен, где на каком-то белом камени сидит какой-то дивный сокил-белозирец, и опять в молодость отца в Севастополь. Так убивал я утро, а потом шел к пану Лисовскому, возвращался к действительности, к этим застольным беседам и спорам, уже ставшим для меня привычными. Потом мы с братом отдыхали, болтали и валялись на постелях в нашей каморке, где после обеда особенно густо пахло сквозь двери еврейской трапезы, чем-то теплым, душисто-щелочным. Потом мы немного работали. Мне тоже давали иногда из бюро кое-какие подсчеты и сводки, а там мы опять шли куда-нибудь на люди. Я любил бывать у Ганского. Он был прекрасный музыкант, иногда играл для нас по целым вечерам. Странный, совершенно дотоле неведомый мне, сладостный, мучительно возвышенный мир открывал он мне. Мир, в который вступал я с восторженной и жуткой радостью при первых же звуках, чтобы тотчас же вслед за тем обрести тот величайший из обманов, мнимой божественной возможности быть всеблаженным, всемогущим, всезнающим, которые дают только музыка да иные минуты поэтического вдохновения. И странно было видеть и самого Ганского, человека столь крайнего в своей революционности, хотя он реже и сдержаннее всех проявлял ее, сидящим за пианино, с губами уже до черноты спекшимися от той же, все разгорающейся, напряженной страсти, с которой всегда играл он. Звуки куда-то вели, шли такт за тактом, настойчиво, изысканно, плавно, ликующе, так бессмысленно, божественно, весело, что становились почти страшными, и чудесно трагический образ вставал перед моим воображением. Мне все думало, что непременно сойдет когда-нибудь Ганский с ума, и тогда в своей узкой камере с решеткой в окне, со своими горящими губами, с экстатическим взором и серым халатом будет уже непрерывно жить и без музыки, в подобном же, бессмысленно радостном, обманчиво возвышенном мире. Ганский однажды рассказывал, как он еще юношей был в Зальцбурге, в доме Моцарта, и видел его старинные узенькие клавикорды, а рядом — стеклянную витрину, где лежал его череп. Я подумал, еще юноши, а я? И мне стало так горько, так обидно, что я едва усидел на месте. Такое страстное желание внезапно овладело мной тотчас же бежать домой, сесть, не теряя ни минуты, за какую-то поэму или повесть, написать что-то необыкновенное, сразу прославиться, стать знаменитым и уехать в Зальцбург, чтобы собственными глазами увидеть и эти клавикорды, и этот череп. Много лет спустя я осуществил эту мечту, всегда жившую во мне с тех пор среди множества прочих давних и заветных. Видел и Зальцбург, и череп, и клавикорды. Клавиши их были совершенно одного цвета с черепом, и мне все хотелось наклониться и поцеловать их, приложиться к ним. А сам череп был неправдоподобно мал, совершенно младенческий.